Часть 14. Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь, да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал: может быть, этот человек и нелеп, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. «Добрый день», — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?» «Такой уговор», — ответил фонарщик. «Добрый день». «А что это за уговор?» «Гасить фонарь. Добрый вечер». И он снова засветил фонарь. «Зачем же ты опять его зажег?» «Такой уговор», — повторил фонарщик. «Не понимаю», — признался маленький принц. «И понимать нечего», — сказал фонарщик. «Уговор! Есть уговор. Добрый день!» И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал: «Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться». «А потом уговор переменился?» «Уговор не менялся», — сказал фонарщик. «В том-то и беда. Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний». «И как же теперь?» — спросил маленький принц. «Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту. У меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю». «Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту?» «Ничего тут нет забавного», — возразил фонарщик. «Мы с тобой разговариваем уже целый месяц». «Целый месяц?» «Ну да. 30 минут, 30 дней. Добрый вечер». И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. Ему захотелось помочь другу. «Послушай», — сказал он фонарщику, — «я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь». «Мне все время хочется отдыхать», — сказал фонарщик. «Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым». «Твоя планетка такая крохотная», — продолжал маленький принц. «Ты можешь обойти ее в 3 шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь». «Ну, «От этого мне мало толку», — сказал фонарщик. «Больше всего на свете я люблю спать». «Тогда плохо твое дело», — посочувствовал маленький принц. «Плохо мое дело», — повторил фонарщик. «Добрый день». И погасил фонарь. «Вот человек», — сказал себе маленький принц, продолжая путь. «Вот человек, которого все стали бы презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе?» Маленький принц вздохнул. «Вот бы с кем-нибудь подружиться», — подумал он еще. «Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих». Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об одной чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз.